Глава 165. Я направил обжора на берег, посмотрел на прощание на паромщика. «Прощай, старик!» Он улыбнулся. «Береги себя, сынок!» Я не ответил, направившись вглубь города. Мнан встретил меня пустынными улицами. Разрушенные дома, обгоревшие фасады, следы борьбы. Все это напоминало о недавних событиях, но не души вокруг. Лишь ветер гулял по улицам, поднимая пыль и листья. Жители попрятались кто куда. Город словно затаился, выжидая, чья возьмет. Почему-то одноглазый паромщик работал и жил, а более здоровые и респектабельные не нашли в себе сил не то что взять оружие в руки и выбрать сторону, из-за которой определяется их будущее, но и даже просто продолжать свои жизни в прежнем режиме. В этот момент я ощущал к ним не презрение, нет, жалость. Муравьишкам топчут муравейник, который они долгие годы возводили, вытягивая собственные жилы. Но они не сражаются за себя, а попросту попрятались по норам. Добравшись до речных башен без приключений, я увидел позиции, на которых легионеры и ауксиларии держали оборону. При моем появлении они поднимали оружие, но узнав, кто перед ними, разразились ликованием. «Командир вернулся!» – услышал я крики. «Легион навсегда!» – вторили другие. Я чувствовал их воодушевление и искренность, но внутри все еще было тяжело. Миновав легионеров, которые с уважением смотрели на меня, я понимал, что для них я являюсь чем-то большим, чем просто человек. Помахав им рукой, проехал по позициям к самому замку. Один из гвардейцев в изрядно перемазанной белой форме подошел ко мне. «Командир, рады видеть вас невредимым!» Словно невзначай повернулся к нему рассеченной стороной лица, и гвардеец осекся. «Чем могу помочь?» «Проводите меня к баронессе Пипи ван дер Джарн», — ответил я. «Следуйте за мной!» Роскошь внутреннего убранства вызвала глубоко внутри острый когнитивный диссонанс. Вскоре мы остановились перед дверью ее кабинета, расположенного где-то на самых высоких этажах небоскреба, построенного загадочными кел. Другой гвардеец вошел в баронские покои и вернулся за мной. «Баронесса, первый офицер Кир из небесных людей прибыл!» – напыщенно произнес он, когда мы вошли в просторный зал. Пипа ван дер Джарн крикнула из смежной комнаты. «Кир, рада вашему визиту! Проходите сюда!» Я вошел внутрь, толком не зная, что сказать. Мягкий свет вливался сквозь витражные окна, рассыпаясь на стены цветными бликами. Комната была украшена изысканными гобеленами и изящными статуэтками. В центре стоял круглый стол из полированного дерева, на котором были разложены карты, свитки, книги и письменные принадлежности. Пипа ван дер Джарн стояла у окна, глядя на город, раскинувшийся под нами. Она обернулась при моем появлении, и я невольно задержал взгляд на ней. Светловолосая и медово-глазая женщина, как есть воплощение утонченной красоты. Венец из золотистых ветвей покоился на ее шелковистых волосах, обрамляя лицо с острыми чертами и изящными, почти остроконечными ушками. Белоснежные одежды спадали мягкими складками, подчеркивая ее стройную фигуру. Ее глаза, похожие на два светящихся янтаря, смотрели прямо на меня, не выражая никаких эмоций. Но в их глубине читалась мудрость и что-то еще неуловимое. Чувственные губы изогнулись в легкой улыбке. «Кир, рада вас видеть. Пожалуйста, присаживайтесь», произнесла она мелодичным голосом. Я подошел ближе и сел на предложенный стул. Она села напротив меня, сложив изящные руки на коленях. «Я не могу выразить, насколько я благодарна вам за все, что вы сделали для Манаана. Ваши подвиги превзошли все ожидания. Вы пехотный офицер не самого высокого звания. Не имея никаких средств, абордировали два воздушных корабля арминовцев. Это даже не подвиг, а нечто, что не поддается описанию», мягко начала Пипа. «Горожане будут вам вечно признательны за спасение от мятежников и защита нашего города от армии Арминума». Она говорила мягко, но эмоционально, рассыпаясь в благодарностях и комплиментах. Однако каждое ее слово казалось фальшивым. Я почувствовал, как внутри начинает нарастать раздражение. «Баронесса!» – перебил я ее ровным голосом, сдерживая эмоции. «Я ценю вас и вашу благодарность, но прошу понять меня правильно. Сейчас не время для любезностей. Я хотел бы узнать, какие меры вы намерены предпринять в связи со случившимся мятежом. У меня есть приказ покинуть Манаан и выдвигаться на театр боевых действий». Ее улыбка на мгновение замерла, но затем она кивнула, приняв мой тон. «Понимаю. Очень хорошо, что вы спросили», — ответила Пипа, слегка склонив голову вперед. «Я уже приняла необходимые меры. Я вызвала наемный отряд серых мечей. Они прибудут в ближайшее время и помогут нам восстановить порядок и обеспечить безопасность в городе». Я задумчиво кивнул. Серые мечи были известны своей эффективностью, непоколебимой преданностью нанимателя, но еще и жестокостью. Не лучший выбор для мирного урегулирования, но, возможно, в сложившейся ситуации это было необходимо. Как бы там ни было, это уже не моя проблема. «Надеюсь, они справятся с задачей», – сказал я. «Не сомневайтесь», – уверенно и слегка надменно ответила Пипа. «Но позвольте предложить вам остаться на ужин. Мы могли бы обсудить с глазу на глаз дальнейшие планы». «Безмерно благодарен за ваше приглашение, но я вынужден вернуться к своим легионерам и обязанностям. Как вы понимаете, времени у меня мало». Она встала и обошла стол, подходя ко мне ближе. Аромат ее духов наполнил воздух, легкий, с оттенком полевых цветов и чего-то сладкого. Облокотившись на стол, Пипа протянула руку и нежно коснулась моей ладони. Ее кожа была мягкой и теплой. «Кир, если я могу для вас что-то сделать, что угодно, не для Легиона или Аркадона, а для вас лично», — мягко произнесла она, подняв глаза на меня. Теперь ее взгляд был полон искренности и казалось глубокой заботы. Я ощутил, как ее слова повисли в воздухе, наполняя комнату двусмысленностью и особым напряжением. На мгновение я задумался, взвешивая возможность воспользоваться ее предложением. «Вообще-то есть кое-что, о чем я хотел бы попросить», — ответил я, глядя прямо в ее яркие янтарные глаза. Пипа порывисто вздохнула, ее губы изогнулись в загадочной и манящей улыбке. «Я слушаю вас, офицер». Спустя некоторое время я покинул ее покои, держа в руках пергамент с гербом Вандерджарн. На нем стояла личная печать баронессы, символ власти и влияния благородного дома. Это было подтверждение того, что наша договоренность состоялась. Вернувшись в форт на замковом утесе, я устроился за своим столом и достал письменные принадлежности. Передо мной лежал лист бумаги, который я собирался превратить в письмо для Алексея. «Алексей, я знаю о твоей тоске по небу и полетам и понимаю, как сильно тебе этого не хватает. Мы пережили многое вместе, и я ценю твою верность и дружбу. Недавно мне удалось захватить один корабль, и я подумал, что он мог бы стать для тебя новым началом. Я договорился с одной полезной особой, и теперь этот корабль переходит в твою полную и безраздельную собственность. Приложенные документы являются капитанским патентом, заверенным печатью дома Вандерджарн и подписью баронессы. Патент позволяет тебе вести торговую деятельность, набирать команду и прочее-прочее на территории Поднебесного Аркадона. Чтобы получить золотой дрейк в собственность, тебе необходимо явиться в Манаан с патентом и предъявить его коменданту форта Вандерфусу. Надеюсь, это принесет тебе радость и поможет в вашем с Алисой деле. Ты заслуживаешь этого, как никто другой. Берегите себя, друзья, и помните, что я всегда на вашей стороне. С уважением, ваш друг Кир». Я перечитал письмо, убедившись, что верно выразил все свои мысли. Если что-нибудь забыл, то скажу при личной встрече. Затем аккуратно сложил его в специальную тубу вместе с патентом. Выйдя из своего каземата, я передал письмо посыльному с указанием доставить его лично в руки Алексею. Наблюдая, как посыльный скрывается за поворотом, я почувствовал легкость на душе. Теперь, когда дела в Манаане были улажены, а мои обязательства выполнены, я мог направить все силы на выполнение приказа генерала. Подняв взгляд к лиловым небесам, где медленно проплывали облака, я какое-то время смотрел на трон вечности, а потом направился проверить приготовление легионеров к броску через кровавую пустошь.